Это дурной вкус. И вообще я не понимаю, чего тебе надо от меня. Надеюсь, ты сказал все, что хотел мне сказать. Все, что могло интересовать меня. А остальное может вызвать у меня только отвращение или скуку. Но я ведь с самого начала умолял тебя выслушать. Ты знаешь, становишься смешным. Ты являешься теперь 3 года спустя, чтобы сообщить мне, что ты любовник моей жены, да еще хочешь диктовать условия? Ты просто смешон. Я не диктую никаких условий. Но если я хочу рассказать тебе, что там произошло, я это делаю не просто так. Не из желания потешить себя воспоминаниями или унизить тебя. Я прекрасно знаю, что это не доставит тебе никакого удовольствия. Поверь мне тоже. Ты скоро поймешь, ради чего я это делаю. На следующий день утром я получил на адрес отеля письмо от незнакомого человека. Он приглашал меня в кафе. Меня одного. И предупреждал, что я никому не должен об этом говорить. Ни тебе, ни Ирине. Значит, ему было известно обо всех нас. В то утро я попросил вас оставить меня одного. Я гулял по городу, но ничего не видел. В указанное время я вошел в кафе и сел за свободный столик. Свободных столиков, правда, было довольно много. Долго ждать не пришлось. Через 15 минут ко мне подсел какой-то отвратительный тип. Он прекрасно говорил по-румынски. Поздоровавшись со мной, он, гаденько ухмыляясь, заявил, что он рад тому, что я принял разумное решение. Я ничего не понимал. Он не дал мне даже рта раскрыть, вывалив кучу подробностей обо мне, об Ирине, о тебе, о моей работе, о связи между мной и Ириной. Он положил передо мной пачку фотографий, 20. Понимаешь? Фотографии. Все они были сделаны накануне. Мне трудно теперь объяснить тебе, что я почувствовал в тот момент, когда понял, что я у него в руках. С той же ухмылкой, которая будто навечно прилипла к его губам и не сошла бы, закопая я его 10 метров в землю, он стал уверять, что бояться мне нечего, что все эти фотографии напечатаны в единственном экземпляре. Конечно, существуют и негативы, но он уверен, что очень скоро они перейдут ко мне, и я их уничтожу, потому что я человек чести и не пойду на то, чтобы скомпрометировать женщину, и что я прекрасно знаю, как выйти из этого весьма деликатного, но вовсе не безвыходного положения. Короче говоря, черт бы их побрал. Я так и не разобрал толком кому. Я должен передать работу, когда она будет закончена. Этот господин был хорошо осведомлен. Он знал, что работа еще не завершена. Я ничего не должен предпринимать. Меня поставят в известность о прибытии специального курьера, который произведет обмен. Мне вручат негативы, а я передам работу. Я попросил время на размышление.